Это запрещено по исламу, это является ширком, и это выводит человека из ислама. Анасаллаху афия. И это называется тавхидом улюхия. То есть, как Всевышний Аллах один обладает господством, так же он один достоин поклонения. И также Всевышний Аллах один обладает своими именами и своими атрибутами. Таков он тавхид, и на этом человек должен жить. То есть, таким образом, должен признавать Всевышний Аллах как создателя, кормящего, управляющего. Должен одному ему, субхана Аллах, поклоняться, делать, полагаться на него, просить у него помощи. И должен признавать, что Всевышний Аллах, субхана Аллах, один обладает своими прекрасными именами и атрибутами, субханаху ва тааля. И вот мы видим Икрима, когда увидел это действительно, что люди, все они поклоняются идолам и так далее. Когда у них пришел горе и начали обращаться к одному Всевышнему Аллаху, он сказал, субхана, а где же их боги, которым они поклоняются идолам, почему они по ним забыли? Тут ему зашла истина в сердце. Конечно, это по милости Всевышнего Аллаха. Аллах ему проявил свою милость, чтобы он понял эту вещь. Здесь он вернулся, когда Всевышний Аллах спас их. Он встретил свою жену, и жена ему сказала, если ты придешь, мусульманин, на Мекку, пророк тебя простит. Он говорит, ислам пошел мне в сердце. И он пришел, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и объявил о своем исламе, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, очень обрадовался то, что он принял ислам. Сын фараона этой уммы принимает ислам, субханаллах, сам как ты церковь, семья враждующая, которая была, и принимает ислам. Очень обрадовался пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Жена же Сафуана, когда увидела о том, что сделала жена Икрима, пришла к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, сказала, о посланник Аллаха. А мы сказали, Сафуан тоже он приговорен к смерти. Если Сафуан примет ислам, то ты его просишь, да, прошу. А если он не примет ислам, он говорит, такой говорит, тяжелый человек, я ему говорит, 4 месяца даю безопасности, чтобы он подумал принять ислам. Тогда он сказал, дай мне какой-нибудь признак или что-нибудь. Он тогда просил, сам дал ей свою имаму, то есть это в знак безопасности. И она нашла Сафуана и сказала, принимай ислам. Сафуан сказал, нет, я исламе не нуждаюсь, сказал. И она сказала, что посланник Аллаха, саллаху алейхи ва саллям, дает тебе 4 месяца подумать. И вот тебе в знак безопасности имама. Потом, после этого он участвовал, Сафуан участвовал в битве Хунайн, будучи еще мушриком, потом он в будущем принимает ислам. И таким образом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, 19 дней, как мы сказали, жил в Мекке, и все эти 19 дней он считал себя мусафиром и сокращал молитву. То есть зухр, асар и иша читал по 2 раката, но каждый читал свое время. Фатх, то есть открытие Мекки, был в месяц Рамадан 8 года хиджры. После того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, зашел в Мекку и взял Мекку в свои руки, после этого он посылает несколько отрядов из Мекки, сария. Мы как говорили, чем сария отличается от газовой? Сария – это отряды, которые выходили с определенным заданием без пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Газовая – это когда выходил отряд под управлением пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И первую сарию, которую отправляет пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это была сария в 30 человек под управлением Халида ибн Валида. И он отправил их, то есть этих сахабов, разрушить одного из идолов, которым поклонялись арабы. Это идол, которого звали Узза. Был очень большой идол. И они, альхамдулилля, без проблем его сломали. Никто им не помешал разломать этого идола. Также потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, посылает Ишама ибн Асы с отрядом в сторону племени Хавазин. Для того, чтобы испугать племя Хавазин, что вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, готовится на них напасть. Однако, когда Хишам ибн Аса отправился в сторону племени Хавазим, он увидел, что там очень много народу собралось, и что племя Хавазим готовится нападать на пророка, саллаху алейхи ва саллям, и ничего им не удалось, они просто-напросто вернулись. Затем пророк, саллаху алейхи ва саллям, отправляет Халида ибн Саида ибн Аса для захвата многобожников, которые жили вокруг Мекки, и для разрушения идолов, которым они поклонялись. И тоже его операция, как говорится, удалась. Никаких он сложностей не видел. Те многобожники, которые были вокруг Мекки, кто-то принял ислам, кто-то отказался, однако никто воевать против него и его отряда не вышел. Затем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправляет Халида ибн Валида с отрядом сахабов в сторону места, которое называлось Джузейма, к одному из племен арабских. И когда Халид ибн Валид отправился в сторону этого племени, это племя слышали о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть услышали, что он зашел в Мекку, и решили принять ислам. Когда Халид ибн Валид подошел к этой деревне, они его увидели и вышли его встречать. И это племя, когда выходили кого-либо встречать, всегда брали с собой оружие. То есть, такая у них как бы парадная форма была. И Халид ибн Валид, когда их увидел, подъехал к ним и сказал, «Аслиму», то есть «принимайте ислам». Они сказали «Сабахна». «Сабахна» у курайшитов или у мушриков, это значило, мы поменяли свою религию. То есть они имели в виду, что мы приняли ислам, но им надо было сказать аслямна. А у мусульман сабия, то есть тот, кто меняет свою религию из одной религии в другую, но не входит в ислам, является кафиром. И поэтому Халид ибн Валид как бы посчитал, или как понял, что они отказываются от ислама, и напал на них с отрядом, и многих из них они убили. Еще когда Халид ибн Валид напал на них, некоторые начали говорить «аслямна, аслямна». То есть мы приняли ислам, однако Халид сказал, вы просто меча побоялись, поэтому так говорите, и начал убивать. После этого, когда он вернулся к пророку, саллаху алейхи вассалям, и пророк, саллаху алейхи вассалям, узнал о том, что сделал Халид, он взял Халида за руку, поднял его руку к небу и сказал, «О Всевышний Аллах, поистине я не причастен к тому, что сделал Халид. О Всевышний Аллах, поистине я не причастен к тому, что сделал Халид. О Всевышний Аллах, поистине я не причастен к тому, что сделал Халид». И пророк, саллаху алейхи вассалям, очень сильно разгневался на Халида. Однако, так как это была, как говорится, шубха, то есть ошибка, или ну, не было это специально, что специально Халид не начал убивать мусульман, потому что он не так понял, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, простил его и ничего ему не сделал. Хавазим в свое время готовится к войне с Меккой. Хавазим собрали армию в 10 тысяч человек, и к ним присоединились племя Сакиф и племя Бану-Бакр, также состоявшие из 10 тысяч человек, и в общем собралась армия в 20 тысяч человек. Однако некоторые роды из племени Хавазим отказались выйти в войну против пророка, саллаху алейхи вассалям, а это был род Кааб и Киляб. Затем Хавазим выбирает себе царя, кого бы назначить, чтобы управлять. И потом они все пришли к единодушному мнению, чтобы царем поставить человека, которого звали Малик ибн Ауф. Это был молодой парень, ему в то время, как передают историки, говорят, было всего лишь 24 года. Однако от того, что он был очень почетный человек, из очень, как говорится, высоких родов, поэтому все решили сделать его королем. В это время пророк, саллаху алейхи вассалям, посылает разведчика в город Таиф, то есть там, где собирается Хавазим. Этому разведчику действительно удалось зайти среди вражеского отряда и посмотреть, кто, почем там, какое количество, какое у них оружие и так далее. Потом он вышел, вернулся к пророку, саллаху алейхи вассалям, и рассказал ему о том, что племя Хавазим и все, кто вместе с ними, собрались воевать с пророком, саллаху алейхи вассалям, и хотят напасть на Мекку. Потому что они узнали, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сейчас зашел в Мекку, и это им ближе, чем до Медины, и они хотят использовать, как говорится, этот момент и напасть на пророк, саллаху алейхи вассалям, Мекки. Однако пророк, саллаху алейхи вассалям, как только об этом узнает, сразу же приказывает всем выходить из Мекки. То есть собрал армию, всем приказывает выходить из Мекки. А причина его выхода была в том, что, во-первых, Мекка не была как крепость, не как Медина. Во-вторых, жители Мекки только что приняли ислам. Например, если на них нападут племя Хавазим, они могут испугаться, отказаться от ислама. И потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как бы два врага получится, снаружи и снутри. Поэтому, избегая всего этого, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказывает всем выйти из Мекки. И Хавазим двигается в сторону Мекки. То есть вышли из Таифа. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда до него дошел разведчик, разведчик был в Таифе, когда еще племя Хавазим были в Таифе, и не знал о том, что они вышли. И он пришел, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, они там собираются. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не был в курсе то, что они уже вышли. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также приказывает армии двигаться в сторону Таифа. Племя Хавазим под управлением Малика ибн Ауф останавливается в долине, которая называлась Хунайн. Хунайн — это была огромная долина. Она несколько километров длиной была между Меккой и Таифом. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также посылает своих разведчиков, и до него затем разведчики доносят вести о том, что Хавазимы уже вышли из Таифа, и то, что они остановились в долине Хунайн. Малик ибн Ауф первым дошел до долины Хунайн, как мы сказали, до пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и он взял с собой, то есть приказал всем воинам, кто был с ним, взять все имущество, всех верблюдов, всех овец, все золото, все серебро, жен, детей, чтобы никто не убежал. То есть все с тобой вместе, если будешь убегать, все свое имущество, жены, детей оставишь. И среди мучеников был человек, которого звали Дурейд ибн Сумма. Дурейд ибн Сумма был очень известным воином со времен Джагилии. Однако в это время ему было уже больше, чем 100 лет. И он был очень старым человеком, уже ослеп, однако был очень мудрым воином. И его везли как бы в палатке на верблюдах, как женщин носят в такой палатке, и также его, однако, вместе с мужчинами. И он, когда уже они выехали, приехали в Хунайн, он услышал здесь голос женщин, детей. Он тогда приказал, сказал, приведите мне Малика. Он был как бы главнокомандующим армией. Малик был царем, ибн Ауф, а Дурейд был главнокомандующим. И он приказывает, чтобы к нему, или сказал, чтобы к нему пришел Малик ибн Ауф. И сказал, и зачем привел детей, женщин и так далее, и все их имущество. Он сказал, чтобы никто не убежал. Он говорит, да проклянет тебя Аллах. И поистине ты, говорит, войны не знаешь, ты никогда не воевал. Знаешь, что человек, который бежит с поля боя, его ничего не остановит. Верни, сказал всех, и приказал Дурейд, сказал, что все возвращайтесь. Здесь Хавазим, те племена, которые были с ними, действительно начали все собираться. Малик ибн Ауф, когда увидел, что власть как бы автоматически пришла к Дурейду, его никто не слушает, все начали слушать Дурейд, тут он хотел, как говорится, через душу зайти племени Хавазим. Что он сделал? Он взял меч, втыкнул его в землю и лег на этот меч. Сказал, если вы не будете меня слушаться, тогда я себя просто-напросто закалю. Ну, здесь главари очень уважаемый человек был, у них Малик ибн Ауф, его уважают. Это такой неприятный, как говорится, момент. Здесь они собрались, что делать, говорят, да Дурейд, может быть, действительно уже старый, уже больше 100 лет, уже он не видит, не слышит, не видит толком. Наверное, мы лучше с Малик ибн Ауфом останемся. Ну, так Всевышний Аллах Субхана Аталия захотел. Потому что Всевышний Аллах Субхана Аталия управляет как мусульманами, так и кафирами. Все создания на земле ими управляет Всевышний Аллах. И Всевышний Аллах так предопределяет, что они действительно потом решают, что надо слушаться Малика ибн Ауфа и не слушаться Дурейда. Тогда Дурейд сказал, я вас предупредил, я вас предупредил. Однако потом он опять зовет Малика ибн Ауфа, сказал, хорошо, если ты меня не послушался в первом, тогда послушайся меня в другом. Малик сказал, я тебя слушаю, говори, что ты хочешь. Он говорит, мы где находимся? Он сказал, что мы находимся в долине Хунайн. Говорит, это прекрасное место. Я тебе приказываю, чтобы, или я тебе говорю, чтобы ты взял и часть своей армии спрятал в горах. То есть долина представляла из собой как бы пустое открытое место, а по бокам горы. Малик поставил в начале долины, мусульмане должны подойти с другой стороны долины. Он сказал, по бокам в долине устрой засаду. И он действительно приказал, и большой-большой круг, как говорится, вот эти мушрики дали, обскакали эти горы, вот среди гор вот так по сторонам этой долины спрятались. Также он сказал, Дурейд сказал Малику, всех женщин и детей посади на верблюдов, потому что если кто-то будет смотреть со стороны, не видно, это женщины или дети, или мужчины, и будут думать, что это войны. И действительно, как рассказывается, когда они посадили, что мусульмане, когда только увидели сдалека эту армию, подумали, что там около 80 тысяч армий. То есть, как передается, посчитали, что это такая огромная армия. Действительно, Дурейд был очень большим профессионалом в войне. И пророк, саллаху алейхи вассалям, как мы сказали, вышел из Мекки. Когда пророк саллаллаху алейхи заходил в Мекку, с ним было 10 тысяч воинов. Когда выходил из Мекки уже в сторону племени Хавазим, с ним было уже 12 тысяч воинов. То есть 2 тысячи воинов – это те новые, принявшие, как говорится, недавно ислам, курайшиты. И с пророком саллаллаху алейхи вассалям также вышли кафиры. То есть люди, которые не приняли ислам. Из них был Сафван ибн Умайя, о котором мы рассказывали на прошлом уроке. То, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дал ему 4 месяца безопасности. Сказал 4 месяца, то есть через его жену. Он сказал ему 4 месяца Сафвану, чтобы он подумал об исламе. Однако эти кафиры, или Сафван, и другие мушрики, курайшиты, вышли в эту войну, потому что у них до этого были всегда войны с племенем Хавазим. И у них как бы уже национализм разыгрался, и вот тут воспользоваться война, еще такая сила, сейчас мы этим отомстим хавазинцам. Давай, и вышли вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. То есть такой хороший момент, воспользоваться же надо, и действительно вышли. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда вышел, увидел, что около 3000 человек, которые были у него в армии, были практически разоружены, то есть не было у них оружия. А Сафван ибн Умайя был большим торговцем оружия. Тогда он пришел к Сафвану, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Сафван, дай мне оружие. Сафван спрашивает у пророка саллаллаху алейхи вассалям, ты у меня забираешь силой или как? Нет, пророк саллаллаху алейхи вассалям, я сказал тебе, как бы беру в аренду и, иншаллах, верну тебе твое оружие. Тогда Сафван согласился, ну как сказать, момент такой воспользоваться, отомстить этим хавазим. Он сказал, конечно, возьми, какой разговор и так далее. И действительно, Сафван был причиной в том, что 3000 человек были вооружены с ног до головы. И пророк саллаллаху алейхи вассалям, как мы сказали, вышли из Мекки, а в Мекке он оставил главным Утаб ибн Усайда. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, видел в нем искренность. То есть он действительно принял ислам не просто из-за страха, или что уже делать нечего, а действительно он был искренним в своем исламе, как считал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Также он был почетным человеком среди курайшитов, также был он очень сильным человеком, и он оставил его главным. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как мы сказали, выходит с 12-тысячной армии в сторону племени Хавазим. И когда эта 12-тысячная армия выходит, и мусульмане видят, что вот 12 тысяч, так много. Здесь они начали восхищаться своим количеством. и говорит, у нас такое количество, да нас никто не победит, и так далее. Даже как Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит, то в Коране примерно следующий смысл аятов. Аллах помог вам уже во многих местах, и в день Хунайна, когда вас восхитила ваша многочисленность, но она ничем вам не помогла. То есть, даже многие мусульмане, которые только приняли ислам, уже не начали надеяться на помощь Всевышнего Аллаха, а начали, как говорится, уже полагаться на это количество. А это неправильно, конечно. Какое бы количество ни было, мало или много, всегда, как говорится, победа за Всевышним Аллахом, Субханаху ва Тааля. И по дороге, когда мусульмане шли в сторону племени Хавазим, они проезжали около одного дерева, это дерево называлось Задуль-Анват. Почему оно называлось Задуль-Анват? Анват — это как бы лента. Это было одно дерево, куда приходили мушрики во времена Джахилии и до тех времен, и как бы с этого дерева считали это дерево священным. И вешали туда ленточки. В наше время это тоже много есть. Например, кто видел в России, в других республиках, например, какие-то такие места, идут туда ленточки, вешают туда, мы говорит, сюда еще вернемся, или чтобы у меня счастье было, или так далее. Баракат берут, валиязубля, как бы благословение с этого дерева. И когда вот новые мусульмане, которые только приняли ислам, увидели это дерево и увидели со стороны, что там некоторые многобожники вот это дерево, и сказали посланнику Аллаху, о, посланник Аллаха, сделай нам такой же Задуль-Анват, как у них Задуль-Анват. На что пророк, саллаху алейхи вассалям, очень разгневался и сказал, Аллаху Акбар. Поистине вы сказали подобно тому, что сказали Бану Исраиль Мусе, сделай его мусульман такого же Бога, как у них Бог. То есть однажды племя Бану Исраиль тоже попросили у Муса, увидели, что какие-то многобожники поклоняются идолам. У Муса сделал нам такого же идола, чтобы мы идол, которого, Бога, которого мы видели, чтобы ему поклонялись. И пророк, саллаху алейхи вассалям, сравнил то, что они попросили, то есть эти новые мусульмане, сделать им такое же дерево, с которого они брали бы баракат, благословение, подобно тому, что они попросили себе Бога. То есть это ширк, валиязубилля. Однако пророк, саллаху алейхи вассалям, когда это сказал, они поняли, так нельзя делать, то есть объяснили потом после этого. И после этого они уже это, то есть таких слов не повторяли. И из этого случая нам есть большой урок. Смотрите, пророк, саллаху алейхи вассалям, когда услышал от них эти слова, мы все договорились сейчас, что брать какую-то вещь, например, они как бы попросили для себя идола, с которого бы они брали баракат и так далее. Это куфр или не куфр? Это же неверие. Правильно? Это считается неверием. Однако пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал им, все, вы каферы, давайте идите гусуль заново делайте, ля илляха илляллах говорите. Нет, не сказал. А просто поругал их, сказал, что вы сделали такое плохое дело, и ничего им больше не сказал. То есть из этого случая нам большой-большой урок. А этот урок в том, что ахли сунна валь джама говорят, то есть такое великое правило, которое каждый мусульманин, тем более талиб аль-илм, тот, кто требует знаний, должен это как свое имя и фамилия знать, это правило. Это правило гласит следующее. Не каждый тот, кто совершает куфр, неверие, является кафиром. И не каждый тот, кто совершает бида, является бидаатчиком. Не каждый тот, кто совершает куфр, неверие, то есть является кафиром, то есть неверным. И не каждый тот, кто совершает бида, то есть нововведение, является бидаатчиком, то есть тем, кто делает нововведение. А откуда ученые сказали слова? Из подобной ситуации, то есть подобно этому хадису. То есть люди, сахабы сказали куфр, то есть сказали слово, которое, по идее, человек из ислама вводит. То есть так говорить, просить какого-то идола, чтобы сделать какому-то идолу поклоняться, какого-то идола брать баракат, это является куфром. Однако они не являются кафиром. Почему? Потому что они не знали, что это вот так нельзя говорить. Поэтому ученые говорят, что перед тем, как обвинять человека в куфре, даже если то дело, которое он сделал, является куфром, надо посмотреть. В том, чтобы обвинить человека в куфре, должны быть определенные условия. Есть определенные запреты, которые мешают нам обвинить этого человека в куфре. То есть все ли условия соответствуют, чтобы назвать этого человека кафиром? А как мы сказали, что человек, если делает куфр и не знает, что это куфр, то он не кафир. Также человек, который делает куфр, его заставляет этот куфр делать, однако сердцем он отрицает, это не куфр тоже. Он тоже и не является кафиром. Как мы рассказывали в Сирии тоже в самом начале, когда Аммар ибн Ясир, когда Абу Джахль издевался над ним, сказал, что я тебя не отпущу, пока ты не поругаешь Мухаммада и не скажешь, что их навозный жук твой Бог, я тебя не отпущу, сказал. И он действительно сказал. Потом пришел и плакал, сказал пророку, саллаху алейхи вассаляму, посланник Аллаха, я вот так сказал. Он сказал, а как твое сердце было, когда ты об этом говорил? Как ты нашел свое сердце? Каким ты нашел свое сердце? Он сказал, что мое сердце было полно имана. Он сказал, если над тобой начнет издеваться, еще раз это скажи. То есть его заставили делать куфр, однако он не хотел этого делать. Правильно же? Значит, человек, который не знает делать куфр, не является кафиром. Человек, который заставляет делать куфр, однако сердце его против этого, тоже не является кафиром. Как же бывает человек, как халят или нгиляк, то есть как бы мозги отключаются. Например, при сильной радости или при сильном горе. Бывает же так? Например, как это приводится в хадисе, пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал о том, что один человек выехал на верблюдице в пустыне, и с ним была еда и питье на верблюдице. Затем он заснул, проснулся, и верблюдицы нет, он в середине пустыни. Потом он уже думал, что умрет, и лег, чтобы умирать, как уже ждать своей смерти, и заснул. Вдруг открывает глаза и видит, что верблюдица стоит с едой и питьем прямо над ним. Здесь он соскочил и с радостью сказал: «О Господь, поистине я твой Бог, а ты мой раб». Ошибся. Из-за чего? Из-за сильной радости. Однако, смотрите, пророк саллаллаху алейхи вассалям не назвал его кафиром. В наше же время мы видим, что мусульмане, субханаллах, особенно в России, ну мы, как говорится, мы люди, будем говорить о своем доме, очень легко человека обвинить кафиром. Не говоря о простом человеке, обвиняют ученых в куфре. Например, сейчас очень часто слышишь: Ибн Таймия кафир, Ибн Мухаммад Абдул-Вахаб кафир, такой человек кафир, такой человек кафир. Так легко это говорить. Однако эти люди не знают, насколько они великую вещь делают. Потому что человек, который обвиняет другого мусульманина, мусульманин, который обвиняет другого мусульманина в куфре, он попадает в три очень опасные вещи. Во-первых, он клевещет на Всевышнего Аллаха. Потому что кого-то называть кафиром, это является только правом Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. То есть мы не имеем права называть кафиром никого, кроме того, кого назвал Всевышний Аллах и пророк саллаллаху алейхи вассалям кафиром. То есть без дали мы не имеем права называть человека кафиром. Второе, этот человек клевещет на того, кого он назвал кафиром. Потому что, допустим, я когда называю кого-то кафиром, вижу, что какой-то человек сделал этот, какой человек сделал, например, куфр. Как мы в наше время видим очень много. Многие братья едут, услышат, что такое-такое действие куфр, или прочитая какую-нибудь книгу по таухиду, по единобожию, узнают, что такое-такое действие куфр, увидят, человек делает такое действие, говорит: да ты кафир сразу. Валиязубля. Потому что тот человек может быть не кафир. Почему? Потому что, может быть, он не знает. Может быть, его заставили. Может быть, он в таком, как говорится, в сильном состоянии радости или в сильном состоянии гнева и так далее. Правильно же? То есть, или может быть, ему прощено. Как мы говорили тоже недавно, как говорится, 2-3 урока назад, Ахат ибн Аби Валта, который послал письмо курайшитам, и Умар сказал: «О посланник Аллаха, можно я отрублю этому человеку, этому мунафику голову, лицемеру?» Однако он сказал: «О, Умар, откуда ты знаешь? Может быть, Всевышний Аллах посмотрел на тех, кто участвовал в Бадре, и сказал: делайте, что хотите, вам уже прощено». Также тот человек, может быть, что-то сделал, ему это может прощено. То есть, может, он сделал что-то и потом тауба сделал. Может же быть такое. Может быть, человек ошибся. Человек же иногда что-то нечаянно же может сделать, правильно же? И так далее. Подобных вещей очень много. Поэтому человек, который обвиняет другого в куфре, мусульманин, другого мусульманина в куфре, должен быть очень осторожен. Во-первых, как мы сказали, он может наклеветать на Всевышнего Аллаха. Во-вторых, наклеветать на того человека, которого обвиняет в куфре. Третье, сам он попадает в еще опаснее вещи. А это вещь, о которой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если мусульманин назовет другого мусульманина кафиром, то это слово поднимается в небо, потом спускается на того, кого он обвиняет в куфре. И если он не является таким, тогда это возвращается на него, валиязу биллях. То есть сам может стать кафиром. Фанасаллаху аляфи. И в наше время, смотрите, я как говорю, не то что простых мусульман, ученых с такой простотой обвиняют в куфре. А человека нельзя обвинять в куфре, кроме как если на этого нет далиля. Например, возьмем одно лицо, допустим, шейху ислама ибн Таймии, рахимахуллах. В его времена он никогда ничего не говорил, кроме того, что говорили ученые первых трех веков. То есть первых трех веков после пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что когда он написал, например, фатву хамавия или акида васфия, собрались ученые бидатчики спорить с ним. Он сказал: я вам даю ровно один год. Вот возьмите вот эту книжку, это моя рукопись. Ровно один год читайте. Если вы там найдете хоть одно слово, которое противоречит словам тех ученых с первых трех веков, о которых пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что это самые три лучшие века, придите мне и скажите. И те целый год ковырялись, не нашли ничего против того, что сказали, или что-то противоречащее словам тех ученых, которые жили в первые три века. И из них четыре имама, которые имам Абу Ханифа, имам Шафии, имам Ахмад, имам Малик и другие великие имамы. Значит, получается, по словам тех, кто в наше время обвиняет Ибн Таймии, как говорят ученые, просто тафиру Ибн Таймии, рахима Аллах, то, что называют Ибн Таймии кафиром, так это по наследству. Никто не разбирается, почему его, кто, как, чего назвал. Никто не разбирается. Просто, а мой папа говорил, я тоже говорю. А мой дедушка говорил, я тоже говорю. То есть, если он делает такфир мутами, получается, всем тем большим ученым, во-первых, самые, как говорится, четырем ученым такфир уже они делают. В наше время, кто делает ибн Таймия, такфир. Поэтому эта вещь, такфир, это вообще опасная вещь, называть какого-то мусульманина кафиром. В наше время многие люди обвиняют мусульманина в куфре. Если мусульманин делает что-то, не зная, что это куфр, сразу же обвиняют в куфре. Они говорят, вот, например, многие люди из них слышат, говорят так. Да, он не знает. Я ему сказал, что Аллах Субхана Тааля сказал так, Пророк сказал так, он все равно это делает. Нет, он кафир. Нет, ученые говорят, что человек, если не знает, какой признак тому, что он уже узнал. Не говорят просто-напросто, как говорится, «Муджаррад сарду адилля». Просто что-то им сказал, «Далиль такой, далиль такой, далиль такой». Нет. Однако мерится его понятием. Если он тебя понял, только тогда уже ты можешь сказать. Если он тебя понял, то есть не просто ты ему «Далиль» и сказал. Нет, он тебя понял, только после этого уже можно сказать, что он теперь знает. Например, идешь ты на улице, видишь какой-нибудь один бедолага, например, колхозник идет. Ты у него спросишь, где наш Аллах, мусульманин? Он скажет, везде скажет. Он так слышал до этого. А ты, если ему скажешь, нет, Всевышний Аллах, амин тум ман фис сама, это далиль на то, что Аллах в небе, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда спросил у рабыни, где Аллах, он сказал, фис сама, вот тебе далиль. Понял, что он сказал? Ничего не понял, что ты сказал. Потому что он колхозник, он эти вещи не понимает. Нет, ты ему скажи, вот слушай, смотри. Есть такая вещь, Куран, ты же знаешь, да, скажи, знай. Там есть такая сура, называется, например, мульт, допустим. Там есть такое «Амин туман фиссама». Неужели вы обезопасены от того, кто в небе? Кто в небе? Скажешь, не знаю, ну Аллах, наверное. Вот-вот, значит, Аллах, Куран тебе говорит, Аллах тебе говорит в Куране, что он что, где? В небе. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды спросил у одной рабыни, где Аллах, она сказала, в небе. Он подтвердил, сказал, отпусти, она верующая. Значит, то есть, он же подтвердил, что это рабыня сказала. Значит, получается так. Потом однажды Айша радиаллаху анха сказала о том, что когда пришла одна женщина спорить с Пророком саллаллаху алейхи ва саллям относительно своего мужа, что я не слышал, о чем они говорили. Аллах сверху семи небес сказал о том, что он слышал, о чем они говорили. То есть Айша сказала, что он наверху, правильно? Да. Айша жена пророка же? Да. Значит, она от него училась? Да. Значит, Аллах где? В небе. Где Аллах сверху? О, тогда в небе получается. Ну да, в небе. Вот тут он же, значит, что? Понял, правильно? То есть же разница между тем, что первый раз Аллах сказал, пророк сказал, ученый сказал такой час. Или вот так сел ему раз объяснил. Как Али Радиллан сказал, хату бы нас бы хадри укули. То есть обращайтесь к людям так, как они понимают, не так, как ты понимаешь. Понятно, да, этот вопрос? Вернемся к сире пророка, саллаху алейхи вассалям. Когда пророк, саллаху алейхи вассалям, дошел до долины Хунайн, он не спустился в нее. Однако поставил палатки свои или свой лагерь снаружи Хунайна. Затем он приказал одному из мусульман взять коня и взобраться на высокое место и смотреть издалека за тем, что делают мушрики. И сказал, что ты не слазь, кроме как помолиться и исправить свою нужду. И действительно, тот мусульманин поднялся на гору и стоял там до самой ночи. Потом спустился и сказал Пророку саллаллаху алейхи ва саллям, что он же видел, когда армию, там же женщины же сидят на верблюдах, то есть армия, как будто бы она так и стоит. Нет, они стоят на своем месте, ничего такого нет. Однако он не видел, что там обскакали, например. Там и не видно было, то есть эти мушаки обскакали эти все горы, сзади зашли, попрятались среди гор. Этого он не видел. Затем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел, что спуск в долину Хунайн был очень таким крутым. И вместе туда никак нельзя было спускаться. Поэтому он приказал группами-группами спускаться в долину Хунайн. И первое, кому он сказал спускаться, это племени Бану Сулейм. То есть все они были всадниками под управлением Халида ибн Валида. И после Фаджра это племя под управлением Халида ибн Валида понемножку начали спускаться. Здесь несколько человек подсказались, как бы друг на друга начали уже как бы западать. В это время по бокам с гор выбегают мушрики. И первое, на кого, как говорится, упал удар, это Халид ибн Валид. Сразу же его начали бить, рубить. Потом на других мусульман. Здесь племя Бану Сулейм, как сказали, они новенькие еще. Только в основном новые, в панику, не знают, куда бежать. Справа мушрики, слева мушрики, впереди армия. И начали обратно забираться. Сверху, которые мусульмане не видят, что там творится, тоже начали понемножку спрашивать. Видят здесь, снизу армия поднимается, паника началась, кто-то видит крик и так далее. И все начали разбегаться. В это время Халид падает. То есть его очень сильно ранили, он падает. Бану Сулейм, как сказали, бегут. И остальные мусульмане бросились в панику. И Малик в это время, когда видит эту панику, приказывает всем наступать. И когда эта огромная армия тоже поскакала, 20 тысяч армий, не шутки, все начали разбегаться. Пророк, саллаху алейхи вассалям, тоже спустился в долину и начал призывать всех мусульман. И даже так получилось, что он остался один, начал воевать. Все мусульмане так по одному, сахабы, кто остались, по одному стоят, начинают сражаться. В это время подошел один человек сзади пророка, саллаху алейхи вассалям, которого звали Шейба ибн Абу Тальха. Шейба ибн Абу Тальха, он был сыном Абу Тальха, Шейба ибн Усман ибн Абу Тальха. Усман ибн Абу Тальха, мы как рассказывали о нем, он был в Ухуде одним из тем, кто держал знамя, его убили. И он, то есть мушриком, убили его мушриком, он хотел отомстить за своего отца и внешне принял ислам, чтобы отомстить за это пророку, саллаху алейхи вассалям. Он когда увидел, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, вот это, как это возможность ему отомстить, взял кинжал, хотел к нему подойти, убить его. И здесь пророк, саллаху алейхи вассалям, его увидел, близко подошел. Что ты, говорит, хочешь? Он сказал, нет, я ничего не хочу туда-сюда. Я, говорит, пришел тебя охранить и так далее. Пророк, саллаху алейхи вассалям, положил ему руку так на его грудь и сказал, попросил Аллаха прощения. Я его попросил Аллаха прощения, и здесь полностью у него ислам зашел в сердце, он сразу же принял ислам, то есть таково было чудо, которое случилось с ним. И тут же он начал наоборот, то есть хотел сначала убить пророка, саллаху алейхи, и тут он встал в защиту пророка, саллаху алейхи вассалям. Потом пророк, саллаху алейхи вассалям, начал призывать всех сахабов, однако такая паника, никто его не слышит. Здесь вдруг появляется Аббас. Когда Аббас появился, пророк, саллаху алейхи вассалям, увидел, он очень сильно обрадовался. А история его радости была в том, или причина его радости была в том, что Аббас был самым известным, как одним из известнейших арабов своим голосом. То есть у него был такой голос, даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как говорит, его голос подобный тысячной армии. До того у него громкий был голос. И рассказывает о том, что во времена джагилии, когда люди пасли своих верблюдов, то есть посылали пастухов. Потом, когда приводили этих пастухов, кого-то посылали, кто-то искал этих пастухов, приводил. А Аббас так не делал со своими пастухами. Он просто забирался на гору и начинал взывать. И они его слышали, то есть до того у него был громкий голос. И пророк, саллаху алейхи вассалям, приказывает ему кричать «Ко мне, о рабы Аллаха, ко мне, о рабы Аллаха». Однако многие не слышат этого после этого пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал Аббасу. То есть не обратили на это внимание, когда пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал Аббасу, «О, Аббас, призывай людей самуру». Самура – это дерево, под которое делали сахабы присягу. И тогда Аббас начал кричать, о, те, кто давали присягу под самура. И когда это только сахабы услышали, все те, которые были под деревом, когда давали пророку саллаллаху алейхи вассалям присягу, сразу же все повернулись. Даже рассказывается о некоторых сахабах, что они, когда убегали, то есть такая паника, верблюд его скачет. Даже он, когда это услышал, не мог остановить верблюда, потом спрыгнул с верблюда. Верблюд убегает, а он уже слез и отправился в сторону пророка саллаллаху алейхи вассалям. И таким образом вокруг пророка саллаллаху алейхи вассалям собралось 100 человек. И эта сотня окружила пророка саллаллаху алейхи вассалям, и они начали как рубить эту армию. И среди этой сотни было две женщины. Одну звали Умму Амару, другую звали Умму Хаким. И рассказывает, что пророк саллаллаху алейхи вассалям спросил, увидел Умму Хаким, с ней кинжал. Сказал, Умму Хаким, ты что хочешь делать? Однако они не воевали, эти женщины. Говорит, если ко мне подойдет какой-нибудь мушрик, я ему живот спорю. А другая Умму Амара подошла к пророку саллаллаху алейхи вассалям, сказала, посланник Аллаха, давай все, кто убежали, я пойду и всех перережу. То есть такая злая была, что пророка саллаллаху алейхи вассалям оставили. То есть смотрите, какие женщины были в те времена. Те, кто видел, как воюет эта сотня, то есть со стороны, когда наблюдали, даже передается, они сказали, что эта сотня была подобна урагану. То есть как смерч, ничего на своем пути не оставляет. Никто не мог подойти к этой сотне, они просто начали, просто-напросто все, как говорится, косили. И Малик ибн Ауф, когда это увидел, очень удивился, и эта 20-тысячная армия, то есть, когда увидели, паника между ними началась. То есть такая сотня, всего лишь сотня, 20-тысячная армия начинает такие действия творить. И в это время потемнело небо, и все подняли свою голову, и мусульмане, как рассказывается, увидели просто-напросто, говорит, появилась на небе черная туча. И эта черная туча появилась и начала спускаться. Мусульман, как рассказывает, спустилось с неба очень много муравьев. Однако это Всевышний Аллах Субхана Таля послал ангелов. Мусульмане видели этих ангелов, как в виде муравьев. Даже мусульман рассказывает, муравьи до того было много на одежде, что мы их даже отрехали. А мушрики видели их в виде мужчин в белых одеждах. Огромная армия в белых одеждах спускается. Как только это мушрики увидели, сразу же все побежали. То есть кто-то побежал назад, а кто-то побежал, даже стал убегать. То есть мусульмане еще убегают, они вместе с мусульманами, то есть с другой стороны долины, начали убегать. Однако эти ангелы не воевали. Мы сказали, что ангелы всего лишь два раза спускались в битве Бадр и битва Хунайн. Однако в битве Бадр они принимали участие и воевали, а здесь они не воевали, всего лишь спустились. Так Всевышний Аллах Субхана Таля дал им помощь. Потому что человек действительно, когда будет правдив, то есть смотрите, когда 12-тысячная армия положились на кого? На свое количество. Положились на свое количество, и что с ними случилось? А когда эта сотня положилась на Всевышнего Аллаха Субхана Таля, Всевышний Аллах Субхана Таля дал им победу. Поэтому полагаться никогда нельзя на причины. Потому что Всевышний Аллах Субхана Таля, Он создает эти причины. Поэтому полагайся на того, кто создает эти причины. Всевышний Аллах Субхана Таля даст тебе победу. Мусульмане, как вы сказали, многие убежали. И они вернулись только во время сбора трофеев. То есть паника была просто-напросто, поэтому мусульмане разбежались. Пророк потом приказал этой сотне, то есть не сказал собирать трофеи, приказал гнать этих подальше от места Хунайн, гнать мушриков. И Малик ибн Ауф, тот, кто управлял мушриками, тоже убежал. Затем пророк, саллаху алейхи вассалям, приказал мусульманам найти Халида ибн Валида. Малик ибн Ауф, когда отошел недалеко от долины Хунайн, там он встал в определенное место и начал собирать свое войско. И здесь перед ним, то есть с противоположной стороны, он увидел, что мусульмане тоже начали собираться. И он увидел, что маленькое войско тоже начало собираться. И он спросил у тех, кто был вокруг него, кто это такие. А арабы определяли племена сдалека по положению копья на коне. И они увидели, что копье было между ушами коня, и сказали, что это племя Бану Сулайм. Тогда и Малик ибн Ауф сказал: «Ничего страшного, собирайтесь, сейчас мы на них нападем, это ерунда, мы с ними быстро справимся». Потом он увидел, что другое войско начало собираться, и копья у этого войска были сзади, то есть прикреплены сзади седла. И он спросил: «А это кто такие?» Они ему сказали, что это ансары, мединцы. Он сказал: «С ними мы тоже легко справимся, собирайтесь». И потом он увидел, третье войско начало собираться тоже перед ним, и у них копья лежали как бы на ушах, поперек. И он спросил: «А это кто?» И ему сказали, что это мухаджиры. И он увидел среди них человека в желтой имаме и спросил: «А это кто такой в желтой имаме?» И они ему сказали, что это Зубайр ибн Аввам. Как он только услышал имя Зубайр ибн Аввам, сказал: «Бегите, вам здесь делать нечего». То есть одного человека испугался. До того он был сильным, и до того боялись его мушрики, Зубайр ибн Аввам. И после этого Малик ибн Ауф убежал в свою крепость, а его крепость находилась в местности, которая называлась Ляйя. После этого пророк, саллаху алейхи вассалям, вернулся и начал собирать трофеи с этой сотней. Трофеи, то есть все верблюды, все женщины, все дети, все имущество, все мушрики оставили. Как действительно Дурайд когда-то сказал Малику, как мы говорили на прошлом уроке, что поистине тот, кто бежит с поля боя, ничто его не остановит. Действительно, мушрики все это оставили на поле боя. Женщины, дети куда побегут? После этого мусульмане нашли Халида ибн Валида и пришли к пророку, саллаху алейхи вассалям, и сказали, что поистине Халид там весь перерубленный, раненый лежит, с него кровь идет, он оперся на сидящего верблюда, даже не может встать. Тогда пророк, саллаху алейхи вассалям, приказал, чтобы его принесли. Когда Халида ибн Валида принесли, пророк, саллаху алейхи вассалям, начал ему как бы плевать на раны и замазывать эти раны. И действительно, чудо пророка, саллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля на его руках сделал, что Халид, все его раны сразу же затянулись. Потом пророк, саллаху алейхи вассалям, приказал ему сесть на коня и гнать дальше мушриков. Такое было чудо во время этой битвы. Относительно этой битвы Всевышний Аллах Субхана ва Тааля снисполал аяты в суре Тауба. Примерно следующий смысл на русском языке: «Аллах помог мужикам во многих местах и в день Хунайна, когда вас восхитила ваша многочисленность». Мы говорили, когда сахабы шли и видели, что их так много, 12 тысяч, говорили, что эту армию никто не может победить. То есть они положились на кого? На свое количество, но не положились на Всевышнего Аллаха. И это их подвело, как сказал Всевышний Аллах: «Но она ничего от вас не избавила, и стеснилась для вас земля там, где она была широка. Потом вы повернулись, обратив тыл», то есть начали убегать. «Потом низвел Аллах свой покой на своего посланника и на верующих, и низвел войска», то есть ниспослал кого? «Ангелов, которых вы не видели», потому что мусульмане не видели ангелов как ангелов, «и наказал тех, которые не веровали, и это воздаяние неверным. Потом Аллах обратился после этого к тем, кому пожелает, ведь Аллах прощающий, милостивый». То есть примерно следующий смысл аятов, которые были ниспосланы Всевышним Аллахом в описании этой войны. Дурайд, управляющий, Дурайд ибн Сумма, тоже начал убегать. Мы говорили, что он был на верблюде, то есть сидел как бы в палатке, когда женщина вот на верблюда устанавливает, как бы такая палаточка маленькая. И он тоже начал убегать, когда и его увидел один из мусульман, которого звали Рабия ибн Руфая аль-Аслями. Он побежал за ним, думал, это женщина, то есть вот, говорит, мне будет трофей. Взял, чтобы отвезти к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и услышал там мужской голос. Потом он открыл, увидел Дурайда. Старик, больше 100 лет ему уже. И он взял меч, свой меч, этот парень, этому парню всего лишь было около 16 лет, Рабия взял свой меч и хотел ударить им по плечу, а меч его отскочил. Он слабый сам по себе был, и этот старик засмеялся. «О, говорит, ибн Ахи, говорит, о, сын моего брата, тебя, говорит, как зовут?» Он говорит: «Меня зовут Рабия ибн Руфая аль-Аслями». И ему старик Дурайд сказал: «Когда-то я спас твоих женщин, Слушай, ты, говорит, во-первых, воевать не умеешь, говорит. Когда бьешь человека, никогда не бей сюда. Здесь же кости. А тем более он старик, ему уже больше 100 лет, кости его уже высохли. Здесь, говорит, никогда не умеешь. Ты, говорит, бей вот сюда вот и показывай ему на шею. Потом, говорит, ну когда я твой меч посмотрю? Да это же, говорит, ерунда, ты этим мечом, говорит, воевать хочешь. Вот там сзади, говорит, мое верблюдо, принеси там хороший меч. И тот принес такой острый хороший меч. Вот смотри, говорит, когда бьешь, говорит, и показывает ему. Учит, куда бить, говорит, ты, говорит, не бей по плечу, а бей вот сюда, вот, вот, прям по шее. Ну, этот парень посмотрел, как дал ему по шее, короче, и убил его. Потом этот парень, когда вернулся в Мекку, рассказал своей матери о том, что сказал старик. То есть, когда-то я спас твою женщину, рассказал ей. Мать очень сильно заплакала, говорит, что ты, говорит, сынок его не оставил, говорит. А что случилось, я же, говорит, не знаю. Когда-то нас, говорит, взяли в плен во время джагилии, и дурит этот спас нас. Ну, я же, говорит, не знал и ничего не сказал. То есть, таким образом умер этот дурей. После этого пророк, саллаху алейхи вассалям, как мы сказали, начал собирать трофеи. Трофеи было 40, примерно около 40 тысяч овец, около 24 тысяч верблюдов и 8 тысяч женщин и дети. И много-много золота, серебра и другого имущества. И пророк, саллаху алейхи вассалям, то есть, такого количества верблюдов, овец, женщин, детей просто так оставлять нельзя. Он тоже как бы сделал лагерь в месте, которое называлось Джуарана, и поставил туда управляющим Будайля ибн Варка. Будайля ибн Варка, мы о нем рассказывали на прошлых уроках. Поставил его главным, то есть руководить и следить за этим лагерем. После этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, опять собрал всех мусульман и отправился в сторону Таифа. Мушрики, когда убежали с места Хунайн, племя все, которые там, племя Хавазим и другие племена, которые были вместе с ними, они все зашли в Таиф, в замок Таиф, и закрыли за собой двери и начали готовиться, то есть, к тому, что на них сейчас нападут. Пророк, саллаху алейхи вассалям, собрал всю свою армию, поставил вперед Халида ибн Валида, и они отправились в сторону Таифа. Когда мусульмане подошли к Таифу, пророк, саллаху алейхи вассалям, сначала хотел послать туда посланника, то есть предложить им ислам. Если они от ислама откажутся, тогда скажет, что мы с вами будем воевать. И он посылает человека, который звали Язид ибн Зума'а, ради Аллаху анху, и дал ему письмо и сказал, иди к ним. Когда Язид ибн Зума'а подошел к замку и сказал, что вы мне даете безопасность, он говорит, да, мы тебе даем безопасность, говорит, я посланник. Они говорят, заходи. Как он только подошел к замку, они его взяли и закидали стрелами и убили его, ради Аллаху анху. То есть даже убили посланника, посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, посла посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, здесь пророк, саллаху алейхи вассалям, видит, что действительно этот народ уже ислам не хочет, что они будут только воевать. А Язида ибн Зума'а убил один мушрик, который звали Хузейль ибн Абисаль. Потом пророк, саллаху алейхи вассалям, приказывает всем мусульманам готовиться к нападению. И в это время этот Хузейль ибн Абисаль, то есть который убил Язида, выходит как бы на разведку на своем коне. Потихоньку-потихоньку он начал подходить в сторону мусульман, то есть на коне, если что-то будет, быстро забежит в замок. Здесь его видит человек, которого звали Якуб ибн Зума, брат Язида. И он сказал, что узнал, что этот человек убил его брата, и он тихонько обошел сзади него. И потом он выскочил, то есть как бы Якуб встал между замком, Таифом, и Хузейлем, и поскакал в его сторону. Тот не может в сторону замка бежать, побежал в сторону мусульман, здесь мусульмане его сбили с коня и так взяли его в плен. Потом его привели к пророку, саллаху алейхи вассалям. Здесь Якуб ибн Зума'а пришел к пророку, саллаху алейхи вассалям, сказал, о посланник Аллаха, поистине он убил моего брата. Еще мой брат был послом твоим, а посла убивать нельзя, его надо убить. Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, отруби ему голову, и он его убил. После этого пророк, саллаху алейхи вассалям, приказал собраться как самым сильным мусульманам, героям из мусульман, и напасть на замок. Они напали, однако мушрики начали бросать стрелами, и мусульмане отошли. После этого пророк, саллаху алейхи вассалям, приказал мусульманам рассеять вокруг замка колючки. То есть, как в наше время минные поля были, в те времена использовались как бы железные колючки. Железные колючки. И эти колючки пророк, саллаху алейхи вассалям, приказал посеять вокруг. То есть, как бы поля сделать, раскидать вокруг Таифа. То есть, чтобы они никуда не могли убежать. Оставить только открытое место со стороны мусульман. И мусульмане действительно так сделали. После этого пророк, саллаху алейхи вассалям, приказал еще два раза напасть. То есть, приказал напасть на замок. Однако, также мусульмане возвращались из-за стрел. Два раза ничего не получилось. После этого пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, рубите их сады. Когда мушрики увидели, что пророк, саллаху алейхи вассалям, и мусульмане начинают рубить их пальмы, Здесь они посылают одного человека. Этого человека звали Абу Яляй. Абу Яляй, мы про него рассказывали, когда пророк, саллаху алейхи вассалям, из Мекки вышел делать дават в Таиф, то есть в те времена, когда он еще жил в Мекке, как Амль-Хузан, в год грусти. Первый, кто его встретил из Таифа, был вот этот Абу Яляй, который собрал детей и ненормальных, и приказал, чтобы они бросали камнями в пророка, саллаху алейхи вассалям. Этот человек в то время был господином Таифа.